«Господи!» — сказала она. Казалось ей, она никогда не замечала, как уютно и мила ее закусочная при свете, едва пробивающемся сквозь закрытые жалюзи. Но слышала грузовик на шоссе и встревожилась. А вдруг кто-то помешает, испортит ей день? Нет уж, пусть тогда дверь ломает. Она никому не станет открывать. Она налила на 2 пальца виски в 1 стакан и на 4 пальца пива в другой. «Муху зашибить тоже есть много способов», — сказала она и опрокинула стакан с виски, а за ним сразу стакан с пивом. «Ага, это мысль. Получается другой вкус. Разный вкус, смотря как пить. Почему никто этого не заметил, кроме Алисы? Это стоило бы записать. Пьешь по-разному, вкус разный». В правом веке она ощутила легкое напряжение, а по жилам на руках побежала странная приятная боль. «Некогда им замечать», — сказала она с расстановкой. «Нет времени». Она налила 1/2 стакана пива и долила дозу виски. «Интересно, а так кто-нибудь пробовал?» Металлический держатель для бумажных салфеток стоял напротив и отражал ее лицо. «Привет, детка», — сказала она. Она повела стаканом, и он исказился в блестящем металле так же, как ее лицо. «Рванули, детка? Твое здоровье, детка!» И она выпила виски с пивом так, как пьет молоко, одолеваемое жаждой. «Ах ты, черт!» — сказала она. «Не так уж плохо. Да, по-моему, неплохо придумано. Хорошо». Она повернула держатель с салфетками так, чтобы лучше себя видеть. Но изгиб металла ломал ее нос сверху и раздувал бульбой на конце. Она встала, обошла стойку, вынесла из спальни круглое ручное зеркало и поставила его на стол, прислонив к сахарнице. Потом уселась и скрестила ноги. «Эй, а ну-ка, я хочу тебя угостить!» Она налила виски в 2 стакана. «Без пива», — сказала она. «Кончилось пиво?» «Ну да это беда поправимая». Она подошла к холодильнику и достала еще 1 бутылку пива. «Вот видишь», — сказала она зеркалу, — «сперва мы берем виски, не слишком много, не слишком мало, и добавляем пиво, чтобы в самый раз. И, пожалуйста», — она толкнула 1 стакан к зеркалу, выпила из другого. «Некоторые люди пить боятся», — сказала она, — «не умеют». «Ах, ты не хочешь? Ну, дело твое. Я тебя пить не заставляю». «Ну и пропасть ему не дам». И она выпила из 2 стакана. Щеки у нее пощипывало, как будто прихватило морозом. Она поднесла зеркальце поближе и посмотрела на себя. Глаза были влажные и блестели. Она откинула повисшую прядь волос. «А если хочешь посидеть в свое удовольствие, это не значит, что можно распускаться». Но вдруг перед ней возникло видение, и она опустила зеркало лицом вниз. Видение налетело внезапно и резко, ошеломив как удар. Может быть, из-за того, что она сидела в потемках, Алиса закричала: «Не хочу об этом думать, не переношу». Но мысль, видение не отступали. Затемненная комната на белой кровати, мать, парализованная, неподвижная, немая. Ее глаза смотрят прямо вверх, а потом белая рука поднимается со стеганного одеяла жестом отчаяния, прося о помощи. Алиса могла войти украдкой, но как бы тихо она ни кралась, рука поднималась беспомощно и страшно, и Алиса, подержав ее немного, ласково опускала и выходила. Всякий раз, переступая порог этой комнаты, Алиса умоляла руку не подниматься, лежать тихо, замереть, как все тело. «Я не хочу об этом думать!» — закричала она. «С чего это вылезло?» Ее рука задрожала, и бутылка звякнула о стакан. Алиса налила чуть ли не до краев, выпила, поперхнулась и закашляла так, что едва удержалась от рвоты. «Это приведет тебя в чувство», — сказала она. «Я хочу думать о чем-нибудь другом». Она вообразила себя в постели с Хуаном, но мысль скользнула дальше. «Я могла бы иметь кого захочу», — похвасталась она. «Сколько их за мной бегало, ей-богу, я и не больно соглашалась».